Ручаюсь, что $3.45 действительно лежат на моем счету. Что же касается остального, то здесь я не совсем уверен. Вам придется проверить. И, пожалуйста, не забудьте одеяло на обратном пути. И тогда с Тадеушем Тефлером что-то стряслось. Он был швейцарцем, сыном, внуком, правнуком и праправнуком банкиров. Семья Тефлеров была связана с банковским делом около 300 лет. Когда мой дедушка заговаривал о банке, мы все умолкали на минуту. Выйдя из кабинета, где он оставил пару, Тадеуш Тефлер вдруг захохотал, как безумный. Конечно, смех этот был нервный, но он не мог его сдержать. В тот же день Тефлер совершил еще один дикий поступок. Без стука вошел в кабинет человек, которого ненавидел больше всего на свете, к Отмару Брокману, начальнику отдела кредитов. «Там внизу», — сказал он, — «человек в плетенках выставил нам счет в $1 миллиард», после чего в припадке безудержного смеха чуть не свалился на пол. Очередной приступ веселости наступил у него из-за одной детали. «Какого черта я сказал в плетенках?» «Вы пьяны, Тефлер», — сказал Брокман. Тефлер сумел, наконец, положить чек на крышку стола. Он хотел сказать что-то вроде «взгляните сами», но безумный смех мешал ему артикулировать. Брокман бросил взгляд на чек и пожал плечами. «Это сумасшедший! Оповестите потихоньку полицию!» И вдруг будто щелчок сработал. Он снова взял в руки чек, внимательно изучил его, встал, подошел к маленькому стенному сейфу, достал оттуда записную книжку и пролистал ее. Затем вернулся к столу и снял телефонную трубку. В тот день в 10:25 утра Алойс Кнап находился в большом зале отеля «Долдер», дом 65 по Курхауштрассе в Цюрихе. Он был вице-президентом Ассоциации швейцарских банкиров, президентом которой по традиции являлся частный банкир из Базеля, и в этом качестве принимал участие в ежемесячном собрании ее членов. Когда его позвали к телефону, он в первую минуту рассердился, но не показал виду, и в человеческом, и в профессиональном смысле Кнап был холоден, как сама смерть. В 1960 году ему было ровно 50. «Что вас дернуло звонить, Брокман?» Выслушав его, он спросил. «Проверка проведена полностью?» А затем сказал. «Еду». Около 11 он был на месте. Брокман и молодой Тепфлер, скромно стоявший поодаль, ждали его. «Где он?» Кнапа провели в кабинет на первом этаже. «Может быть, следует постучать, прежде чем войти?» — ненавязчиво подсказал Тефлер, который либо утратил желание смеяться, либо сумел достаточно овладеть собой, чтобы не дать волю смеху в присутствии Алойза Кнаппа, спустившегося со своего Олимпа. Кнап постучал, его пригласили войти. Переступив порог, он прикрыл за собой дверь. Пробыв внутри 10-15 минут, Кнап вышел. Лицо его чуть побледнело, и на правой щеке красовался очень характерный отпечаток красной помады в форме губ. Кнап посмотрел на Тефлер. «Он хочет общаться с нами только через вас. Вы и есть Тефлер, не так ли? Идите же к нему, входите». В полном недоумении Тефлер вошел в кабинет. Он успел услышать вопрос Брокмана и ответ Кнапа. Брокман спросил. $1 миллиард. Это безумие. Что будем делать? Платить, ответил Кнап. В кабинете Тефлер увидел, что молодая женщина стоит на диване, закутавшись в одеяло, которое он ей принес. Мужчина был раздет по пояс. а лицо разрисовано губной помадой, как у индейца Сиу.